Глава вторая. Никаких послаблений ввиду экзаменов и близкого выпуска будущим лейтенантам не полагалось. Как обычно, подъем в 7, построение, физчас, который на первом курсе казался адом, на втором просто изнурительным, а теперь воспринимался как нечто само собой разумеющееся, хотя и слегка утомительное. Полчаса на заправку коек и туалет, и сразу вслед за тем построение на утренний осмотр и завтрак. Зато после завтрака даже построение не назначили, не говоря уже об обычном разводе на занятия или хозработы. Сегодня с 9 утра на всех табло в холле глав здания публиковали результаты последнего экзамена и годовые финальные суммы каждого курсанта. На личные планшеты эта информация по традиции передавалась часом позже. Говорят, в старые времена, когда личных планшетов еще не существовало, результаты распечатывали на бумаге и вывешивали на стендах в старом здании у училища, которое тогда именовалось «Летным». Почему-то дух и в известной мере букву этого мероприятия решено было сохранить. Хотя Виталий сомневался, что толчая в холле и вытягивание шеи перед экранами, особенно изнурительное ожидание 9 часов, хоть сколько-нибудь способствует спокойствию и душевному равновесию курсантов дембелей. Разумеется, завтрак у выпускного курса сегодня вышел рекордно коротким. Со столов все смели и сживали чуть ли не втрое быстрее обычного, а после не потянулись с линцой в курилку, а помчались бегом в главздание, даже не построившись. Дежурный по академии, видя это безобразие, почему-то и не подумал пресечь. То ли вид трусящих старшекурсников его позабавил, то ли ностальгия одолела. Во всяком случае, он всего лишь пробурчал себе под нос «Спасибо, что не через плац» и вошел в столовую. Перед ним предупредительно расступались. Виталий не поддался общему порыву и до глав здания дошел шагом, хотя и достаточно быстрым. В холл он протиснулся в 8:56, за 4 минуты до включения табло. Народу набилось под завязку, практически весь курс. Под 2000 молодых крепких пацанов, которым не сиделось в стаде, которых позвали звезды, и которые оказались достаточно решительными, чтобы ответить на этот зов. Собственно, от того, что в ближайшие минуты появится на табло, зависит личная траектория каждого на пути к звездам. Виталий внезапно осознал это очень остро, сердцем и душой, и подумал, что правы, пожалуй, были руководители из старого училища и нынешней академии. Возможно, именно в этом и кроется смысл сегодняшней толчии в холле глав здания. Осознать, что всерьез ступаешь на путь, на жизненный путь офицера, и что отныне все зависит исключительно от тебя самого. От того, насколько окажешься смелым и сильным, от того, что сподобился усвоить из вдалбливаемой во время учебы науки, и насколько успешно сумеешь это применить на практике. И еще осознал, что учебе, собственно говоря, конец. Результаты, распределение и фиють к новому месту службы. По большому счету, вот это здание, именуемое главным, Виталию больше не принадлежит. Вон тому лопоухому второкурснику с повязкой дневального, прижатому к стене выпускниками, принадлежит. И будет принадлежать еще 4 года, если, конечно, лопоухи раньше не вылетят, а Виталию уже нет. Все. Отучился. Осталось только узнать результат, повлиять на который невозможно. Часы в башне главздания гулко отбили 9. Их удар ощущались всем телом. Звук в холл доносился еле-еле, его с улицы хорошо слушать. А в здании звукоизоляция на уровне. Табло в холле ожили. Все 20 одновременно. Толпились большей частью перед теми, что транслировали результаты первой тысячи. И только потом неохотно оттекали к аутсайдерским. Людям свойственно переоценивать собственные способности. Да и иррациональную надежду на лучшее убить в себе не так-то просто. Особенно если ты молод и полон сил. Кроме того, первая сотня результатов интересовала почти всех. Даже тех, кто твердо знал, что не попадет в нее ни при каких обстоятельствах. Виталий краем уха слышал, что на финальные результаты даже тотализатор существует. Правда, без ставок. Тут все-таки не стадо, тут без 5 минут граждане. Во всяком случае, офицеры на подобные забавы курсантов глядели сквозь пальцы. Виталий все, что было связано с предсказаниями, глубоко презирал Считая, что неалгоритмизируемые вещи непредсказуемы в принципе, поэтому тотализатором не особенно интересовался. Пару минут потоптавшись на месте и сообразив, что перед первым экраном толпа еще не скоро поредеет, Виталий решительно выдохнул, выставил плечо вперед и принялся энергично ввинчиваться в плотный строй сокурсников. На него шикали и оборачивались, но, увидев, кто проталкивается, чаще всего пропускали. Так мало-помалу Виталий дотолкался до места, откуда можно было без труда разобрать буквы и цифры на табло. Страница как раз обновилась, и табло высветило результаты с 61 по 80. 67-м значился Мишка Романов, которого пытались поздравительно хлопать по плечам чуть правее, что в тесноте проделать было не так-то просто. Мишка все 6 лет болтался на границе первой сотни, то вклиниваясь в нее, то вылетая. Итоговое 67-е место для него было прекрасным результатом. Страница вновь сменилась, и Виталий с некоторым удивлением обнаружил в 5-м десятке Филиппа Жерзиньо. Обычно тот входил в 1-ю 20-ку. Не у всех праздник. Есть и плохо сдавшие. До следующего обновления Виталий еле дотерпел, а когда выпал список курсантов с результатами от 21 до 40, даже зажмурился на несколько секунд. Вздохнул, сглотнул и только потом принялся просматривать список снизу вверх. Не обнаружив себя ниже 30 места, Виталий чуть успокоился и строки выше него просматривал нарочито медленно. Бакаев, Фредриксон, Чикиги, Тлараш, Коваленко, Шеридан, Майерс, Генест, Юрьев, Косогава. Чувствуя, что его прошиб пот, Виталий еще раз сглотнул. Все-таки вошел? В 20-ку? Вот это да! Он прочел верх списка еще раз. Теперь сверху вниз, как положено. Косогава, Юрьев, Людовик Генест. Был еще Жан-Луи где-то в 8-й сотне. Майерс, Шеридан. Фух. Давно просмотренная страница висела томительно долго, словно испытывал терпение собравшихся курсантов. Чуть впереди виднелась коротко стриженная голова долговязого Толика Коваленко. Толик был потный и счастливый, улыбка до ушей. Рядом с ним сдержанно улыбался Косогава. Виталий видел только его макушку, но не сомневался, что Косогава сдержанно улыбается. Он всегда улыбался и всегда сдержанно. Через маленькую вечность страница наконец-то соизволила измениться. Шрифт укрупнился вдвое, поэтому на табло поместилось только 10 строк. Тех, кто показывал итоговую сумму с 11 по 20. Фактически пробил звездный час Виталия Шибалдина. Через несколько секунд он узнает себе истинную цену. Свое настоящее место в толпе сокурсников. Читать он начал, конечно же, снизу. Да и по-хорошему на столь высокой странице место его было в нижней части. Никаких иллюзий на этот счет Виталий не питал. Вошел в 20-ку — уже успех. Людзы, Мирошник, Эрнандес, Криштемани, Гершензен. У Виталия взмокли даже ладони. Дементьев, Бучжао, Четрисинг, не может быть, О'Лири, Цимбалюк. Виталий застыл. Не может быть. Этого просто не может быть. Его, Виталия Шибалдина, не было в 4-м десятке. Не было в 3-м. Нет и во 2-м. Неужели в 1-м? Но с какой стати? И вот тут Виталий реально запаниковал. Он понял, что, по всей видимости, вообще пролетел мимо 1-й сотни. Во всяком случае, занял место не выше 80-го. Потому что верить в 1-ю 10-ку было можно. Мечтать о ней тоже не возбранялось, но трезвый и рациональный внутренний голос в данный момент рекомендовал готовиться к худшему. Вокруг возникали и ширились островки чьей-то радости. У Виталия даже не находилось сил поглядеть, чьей именно. Он ждал. Ждал перемены страницы. Твердо поклявшись себе, что когда наконец-то высветится список чемпионов курса и фамилии Шибалдин там не обнаружится, к экрану второй сотни он уйдет без дрожи в коленях и вернется сюда же изучать места с 80 по 100 только когда убедится, что во второй сотне его фамилии не значится. «Где же я напортачил?» — лихорадочно размышлял Виталий. «Наверное, вчера с этими гребаными режимами третьего Соляриса. Дернул же черт распускать язык перед начальником курса и комиссии и слагать свои досужие фантазии!» Список второй десятки держался на экране вдвое дольше прочих, целых 2 минуты. Экран мигнул, обновляясь, и Виталий принялся читать фамилии лидеров. Снизу вверх, разумеется. Трэвис. 10-й, значит, Джаспер. Что ж, ожидаемо. Мог, наверное, и выше финишировать, но родственники с него требовали первой десятки, и он требование выполнил. Вполне в его духе, ни на йоту, ни больше требуемого. Захаров. Тоже ожидаемо. Ведь у Захарова по прозвищу «Адмирал» представить вне первой десятки было невозможно. Виталий совсем загрустил. Предполагать, что он занял место выше «Адмирала», было попросту смешно. Нете. Ну, тут тоже все понятно. Оскар Нете есть Оскар Нете. Никогда не выпадал из первой десятки. Шибалдин. И жирная семерка перед фамилией. У Виталия враз пересохло в горле. А еще он сообразил, что его кто-то уже в третий или четвертый раз с размаху лупит по плечу. Справа. Прежде чем поглядеть, кто это, Виталий бросил взгляд в самый верх списка. Фон Платтен. Кто бы сомневался. Рядом обнаружились обалделый Мишка Романов и слегка удивленный Фарид Шарафутдинов. «Ну ты, щелбан, даешь!» — заорал Мишка прямо в ухо. Виталий и сам не мог поверить. Он, единственный раз за все годы учебы прорвавшийся в двадцатку на 20-е место, а так постоянно болтавшийся между 25-м и 48-м, ниже, правда, не опускался, и вдруг 7-й. Да не после рутинной промежуточной сессии, а по итогам выпуска. 7-й. Ёлки-палки, стучало в голове. Ёлки-палки, я 7-й. Разведка. Не просто флот, а разведка. И уж точно не в шурупы. Его вынули из толпы и увлекли прочь из глав здания на лавочке под раскидистыми липами. Виталий почему-то плохо соображал и покорился тому, кто тянул его за рукав, Фариду. По ступенькам он сошел будто во сне, а потом как-то сразу, без перехода, оказался в курилке перед Рихардом фон Платтеном и Джаспером Трэвисом. «Молодчина, щелбан!» Рихард протянул руку, и Виталий машинально ее пожал. Хваткой у чемпиона, теперь о чемпионстве можно было говорить открыто, была, как всегда, железная. «Реально молодчина! Не ожидал увидеть тебя в десятке. Экипаж вырисовывается, что надо!» Последние слова фон Платтена, конечно же, были услышаны многими, и произнес их Рихард отнюдь не случайно. Он объявил свое решение. Лидер формировал команду. Тогда и так, как считал нужным и правильным. Тишина висела 5 секунд, а потом в курилке громко и отчетливо зашептались. «Рихард Шибалдина берет! Ну, конечно, 7-е место я бы тоже взял!» «Да они еще вчера в буфете сидели, планы строили. Думаешь, заранее знал, что щелбан в десятке?» Виталий слушал все это и плыл в хмельном сивом тумане. Он все никак не мог до конца поверить в происходящее. «Нахал ты, братец!» — сварливо сказал ему Джаспер Трэвис. «Меня объехал!» «Ну, извини!» — вздохнул Виталий, виновато улыбаясь. «Я сам не ожидал!» «Да все равно молодца! Давай лапу!» Виталий крепко пожал протянутую руку. За следующие 30 минут он пожал еще рук, наверное, 200. Поздравляли. Желали. Утверждали, что рады за него. Примерно в половине случаев даже более-менее искренне. Ну а в начале 11-го на планшет пришла официальная депеша с результатами, подписями и пожеланиями. Руководство Академии и командование курса от души поздравляли курсанта Виталия Шибалдина с занятым итоговым 7-м местом и выражала непоколебимую уверенность, что земле и колониям лейтенант Шибалдин станет служить с тем же прилежанием и усердием, с каким учился все 6 лет. «Вот ведь магия официальных документов», — думал Виталий, в очередной раз жадно перечитывая поздравления. «Стандартный же текст, у всех такой. И год назад был такой же, и 2, и 10, наизусть его знаешь. И все равно, когда он адресован именно тебе, аж дух захватывает и переворачивается что-то внутри». День пролетел неожиданно быстро, но по-тихому успели отметить. Причем как раз в момент, когда Шарафутдинов разлил, а остальные, включая Романова, адмирала и еще с десяток соседей Виталия по казарме и учебной группе, как раз разобрали стаканы и приготовились к тосту, неожиданно пискнул замок, дверь открылась, и в коптерку вошел офицер-воспитатель майор Никишечкин. Понятное дело, возникла немая сцена с плохим предчувствиями. Но Никишечкин совершенно неожиданно проворчал. «Ну что встали столбами? Налейте начальству!» Воспитатели, разумеется, налили. «Ну, поздравляю, особенно тебя, Шибалдин. Не ожидал, что ты в десятке финишируешь. Тебя, адмирал, уж извини, в меньшей степени. Для тебя десятка — дом родной. С выпуском, господа офицеры!» Впервые курсантов назвали офицерами. Прежде чем уйти, Никишечкин не удержался, по-отечески наставил закусывать, не буянить, за пределами коптерки не пить. «Романов, после всего прибраться, запереть коптерку и доложить дежурному по корпусу. После отбоя никаких фокусов и брожений, будут проверки. Всем ясно?» Всем было ясно. И подвести офицера-воспитателя после такого было ну никак невозможно. Его и не подвели. Во время ночной проверки учебная группа в полном составе храпела в казарме, а что воздух в ней казался спёртым, ну так выпуск же! Проверяющие офицеры и адмиралы тоже когда-то были курсантами-выпускниками. Такое не забывается.